Глава 3. Ошибки в постановке и достижении целей. Почему не получается реализовать цели? Большинство людей регулярно ставят перед собой самые разные цели. Особенно часто это происходит на стыке периодов, в конце года, месяца или недели. Именно тогда звучат знакомые обещания. «С 1 января начну жить по-новому» или «С понедельника пойду в спортзал, займусь самообразованием, обращусь к наставнику». Такое планирование создает ощущение предстоящих перемен и вселяет надежду на лучшее. Тем не менее, далеко не каждый достигает своих целей. В чем секрет? Все дело в выполнении необходимых действий для реализации цели. Именно так ответят многие. Но это заблуждение. Недавно я в очередной раз убедился, что причина провалов в критической ошибке допущена еще на старте. Ошибка связана с самой постановкой цели. Речь не о ее формулировке, намерении или посыле, это лишь следствие. Гораздо важнее модели вашего мышления, те самые мыслительные шаблоны, которые определяют, как вы воспринимаете реальность, принимаете решения и двигаетесь к цели. Как все выглядит на практике? Вот пример того, как обычно звучат наши цели. «Хочу создать бизнес». Хочу уйти из найма и работать на себя. Хочу высокий доход. Это отличные цели, но что же в них не так? А вот что, задумывались ли вы, в какой роли находитесь, когда пытаетесь добиться их реализации? Если, уходя из найма, вы продолжаете мыслить как наемный работник, а не как свободный предприниматель, достижение цели станет гораздо сложнее. Вряд ли удастся эффективно масштабировать бизнес, если ваше мышление — мышление стартапера, новичка. Можно ли пробить потолок дохода, оставаясь в мышлении специалиста, вместо того, чтобы смотреть на мир глазами бизнесмена или финансиста? Ответ — нет. Я не раз наблюдал, как люди пытались развивать бизнес, находясь при этом в роли наемного работника и специалиста. Для них характерен особый стиль поведения. Такие предприниматели пытаются вытянуть рабочий процесс на себя. Они бесконечно учатся, чтобы самостоятельно справляться с каждой задачей и буквально тонут в операционной рутине. В результате происходит истощение и разочарование. На масштабирование бизнеса уже не хватает ресурсов. Когда человек переходит на уровень мышления предпринимателя, он трезво оценивает, какие задачи можно, важно и следует делегировать. Формирует команду из специалистов под конкретные цели. Начинает покупать время других людей для собственного роста и стратегического развития. Я хорошо помню момент осознания того, что мое мышление все еще не на желаемом уровне. Мне нравился бизнес, я горел азартом, и многое удавалось легко. Но создать бизнес — это только начало пути. Следующий шаг — научиться управлять им и развивать его. И вот тут я оказался в роли стартапера, не понимающего, как правильно управлять процессами и как его масштабировать. Затем пришло осознание важности обращения к наставнику. С его помощью я прокачал новую для себя роль, роль бизнесмена. Научился не только создавать, но и вести бизнес, развивать его, постоянно масштабировать. Благодаря этому я уже долгие годы получаю стабильно растущий доход. С обретением новой роли вы открываете способность видеть двери там, где раньше была глухая стена. Легко находите средства и инструменты для достижения цели. Идете к своему успеху простыми и последовательными шагами. В итоге вы получаете предсказуемый, желанный результат. Расскажу еще о нескольких причинах, из-за которых не достигаются цели. Первое. Цели ассоциируются с болью прошлого. Что это значит? Ну, допустим, когда-то вы уже стремились к этой цели или даже получили желаемое, но затем потеряли ее, что заставило вас пережить боль и разочарование. Ваш мозг запомнил ощущение от негативных эмоций, и чтобы в дальнейшем уберечь вас от новой боли, он всячески саботирует достижение цели. Второе. Результаты целей зависят не от вас. Например, вы ставите цель за реализацию которой ответственен другой человек. Хочу, чтобы мой муж бросил пить. Хочу, чтобы родители меньше на меня давили. Хочу, чтобы ребенок стал отличником. Но ведь все это находится вне зоны вашего контроля. Ставьте лишь те цели, которые будут касаться ваших собственных реакций и действий. Третье. Вы ставите предметные цели, ожидая, что они дадут вам состояние. Хочу купить квартиру, машину, последний iPhone, брендовые вещи и так далее. Вы думаете, что это цель? Совсем нет. Это, так сказать, материальное воплощение. На самом деле, вам важны не вещи, а то состояние, которое, как вам кажется, они принесут с собой. Уверенность, любовь, признание, уважение, безопасность. Многие, получив, к примеру, дорогой iPhone, быстро разочаровываются в игрушке, ведь она не дала ни желаемого статуса, ни уважения, ни восхищения окружающих. Вещь — это просто вещь. Четвертое. За вашими целями скрыты глубинные желания. Не хочу похудеть, а хочу быть привлекательной для мужчин. Не хочу научиться водить машину, а хочу, чтобы мой отец больше меня уважал. В таком случае, даже если вам удастся добиться своего, вы не почувствуете истинного удовлетворения. Ведь на самом деле вам хотелось совершенно иного. Пятое. Ваши цели абстрактны. Порой человек не может сформулировать собственную цель даже для себя самого. Но если вы сами не понимаете, чего вы хотите, то как же окружающий мир поймет, что вам предложить? Пример. Хочу быть богатым. Хочу быть счастливым. Это обобщенные, размытые формулировки. Что лично для вас значит понятие богатства или счастья? Сколько денег вы хотите зарабатывать в месяц? На что вы будете их тратить? Что в вашем понимании быть счастливым человеком? Только ответив на эти вопросы четко и детально, вы сможете достигнуть поставленных целей. Шестая. Ваши цели невозможно выполнить. Да, бывают и невыполнимые цели. Например, никогда не грустить. Не злиться, ни с кем не ругаться, всегда быть энергичным и позитивным. Но это, в принципе, невозможно для живого человека. Ведь наша жизнь — череда взлетов и падений.